последний луч заката. Как быстро пролетел и этот день. Но эта ночь не виновата в том, что к тебе идти мне просто лень. Тебя прошу меня простить. Она погасла, как свеча. Нельзя сначала все начать. Первое свидание и наши разговоры при луне. Забыто первое признание и поцелуй пьянящий в тишине. Тебя прошу меня простить. Нам ту любовь не возвратить. Она погасла, как свеча. Нельзя сначала все начать. Не плачь, прошу тебя, не надо.